Глава 23. Лазейка. Утром встаю пораньше. Слышу, как папа на кухне варит кофе. Захожу к нему. «Чего так рано?» Он улыбается, подсыпая корицу в турку. «Хочу побегать». Мне тепло от его улыбки. Вот бы он почаще улыбался. Почаще спрашивал меня о чем-нибудь. Но ему вечно некогда. «Пробежка? Отлично!» Я в молодости тоже любил бегать. Мы с твоей мамой даже...» Он вдруг замолкает, его улыбка тает. «Ну, в общем, бегали вместе». «Давай со мной», — стараюсь его взбодрить. Папа смотрит на меня, словно впервые увидел. Глаза испуганные. «На выходных, ладно?» — отвечает он. «Мне на работу скоро». А я уже знаю. В выходные у него найдется 1001 причина, чтобы отказаться. «Слово даю». Папа снова улыбается. «Если слово дал, может, и правда побежит со мной?» Я выхожу на улицу. Иду сначала медленно, потом все быстрее и, наконец, бегу. Теплый апрельский ветер бережно гладит лицо. Людей на улице мало, а в парке вообще никого. Только птицы вовсю заливаются, радуясь новому дню. В лучах восходящего солнца стволы деревьев кажутся золотыми. Ветки уже нарядились в молодую зелень. Бегу, отталкиваясь от асфальта. Руки, согнутые в локтях, двигаются в такт. Дыхание учащается. Кровь бежит быстрее. Тело разогревается. Я чувствую себя живой и сильной. Вот бы бежать так, подальше от Арса, от всех проблем. Бежать, как Форест Гамп. Примечание. Главный герой одноименного фильма Роберта Земекиса. Форест очень много бегает. Впервые он начинает бежать, спасаясь от хулиганов, и у него ломаются подпорки для ног. Это символизирует освобождающую силу бега. Конец примечания. Но пора возвращаться домой. После пробежки пешком поднимаюсь по лестнице, открываю дверь и чувствую запах еды. «Иди завтракать!» — зовет Сева. «Я оладьи напек!» «Оладий? Сева?» Брат не перестает меня удивлять. «Сначала картошка, теперь оладьи!» Я вхожу на кухню. На столе, в тарелке, горка пышных румяных солнышек. «Неужели сам взял и приготовил?» «Ну да, а что? Посмотрел на Ютубе рецепт. Ты-то нас кормить перестала!» Проглатываю неприятное замечание. В конце концов, это правда. Но ничего не поделаешь. Я больше не могу готовить. Просто нет сил. Бегу в душ. Потом ем оладьи. Вкусно. Ай да Сева! Но чем ближе начало уроков, тем медленнее я двигаюсь. Как будто на руках и ногах появляются гири, которые не дают шевелиться, и с каждой минутой становится все тяжелее. Тело сопротивляется, не хочет выходить из дома и чувствовать рядом Арса. Вот только Сева об этом не знает. «Ну что, погнали?» Он стоит на пороге. «Доведешь браться до школы?» Под мышкой у него костыль, будет ходить с ним до тех пор, пока не разработает ногу. Не хочу идти с братом. Вдруг Арс поджидает меня у подъезда. Тогда Сева увидит мой позор. Как я ему все объясню? «Ты иди, я догоню. Мне еще ресницы подкрасить». Выжидаю, сколько могу. Спускаюсь. А там Сева топчется у порога. «Тут сосед проходил», — объясняет таким тоном, что сразу понятно, о ком речь. «Я решил тебя одну не оставлять». «Отлично. Значит, опасность миновала. Путь свободен». Но когда мы с Севой добираемся до школы, я вижу Арсения на крыльце. Он смотрит на меня, манит пальцем. И я не смею ослушаться. Медленно плетусь по ступенькам. Затылок горит от Севиного взгляда. Кажется, в нем сейчас дыра будет. Но я не оборачиваюсь. Арс обнимает меня за талию. «Привет, Альчик!» Все еще чувствую Севин взгляд. Мне стыдно так, словно я стою голую всех на виду. «Зови меня Алевтиной», шеплю Арсу, но он не слышит, наклоняется ко мне, вытянув губы, и я заслоняю лицо ладонями, словно меня заставляют целовать паука. «Значит так, Крушево», — Арсений угрожающе шепчет на ухо. «Последний раз говорю, ты моя. Не будешь по-хорошему, сделаю по-плохому. Всю отцу расскажу, поняла? Ты ему, кстати, понравилась. Представляешь, как он расстроится, когда узнает, чей приятель меня покалечил?» Арс ядовито улыбается, потом уходит. Вижу, как по ступенькам поднимается Сева, помогая себе костылем. Он явно направляется ко мне, лицо так и пышет гневом. Но у него на пути вырастают одноклассники. Севу хлопают по плечу, просят подержать костыль. Пользуясь случаем, спешу в раздевалку. Теперь надо поскорее спрятаться в кабинете. Что там по расписанию? Не успеваю вспомнить. Лиля тянет меня за руку и громко говорит. «Я все слышала!» В первую секунду не понимаю, о чем она. Потом по венам проходит ток. Тяну ее прочь из раздевалки, вверх по лестнице, выше, еще выше. И, наконец, привожу в наше с Таней секретное место под пожарной лестницей. Лилино лицо пошло красными пятнами. Она стоит, приложив руку к груди, не может отдышаться. Раньше я бы и сама с трудом осилила этот подъем. А теперь мое дыхание едва сбилось. Надо же. «Говори», — приказываю. «Что ты там слышала?» «Слышала, что Арсений требует, чтобы ты была его девушкой», — признается Лилия и продолжает. «Теперь я знаю, ты не хочешь с ним встречаться». «Встречаться? Да я смотреть не могу на его рожу!» Выкрикиваю, зажимая рот ладонью. «Вдруг кто услышал?» «Наверное, он тебя шантажирует», — говорит Лиля. «Можешь не говорить, чем именно, если не хочешь». «Но я хочу, очень хочу, потому что моя тайна камнем тянет меня на дно. Еще немного и утону». «Не проболтаешься, Таня?» — спрашиваю, хотя заранее знаю ответ. Лиля мотает головой. «Обещаю». И я рассказываю ей. Все. От начала и до конца. Лиля внимательно слушает, закусив губу. Глаза за толстыми стеклами очков огромные, как площадки для приземления вертолетов. Неожиданно звенит звонок, но она продолжает слушать, не боится прогулять урок. Наконец, моя история окончена. Чувствую, что мне стало легче, словно сбросила со спины часть камней. Лиля долго молчит, потирая переносицу дужкой очков. Потом спрашивает. «А ты смотрела видеозапись, про которую говорил Арсений?» «Нет». «Тогда откуда ты знаешь, что она у него есть?» Глаза за толстыми стеклами становятся цепкими и строгими. «На самом деле не важно, есть она или нет. Я-то знаю, мой лев ни в чем не виноват. Но Арсений...» Я сжимаю зубы точно от боли. «Арсений так провернет дело, что не прикопаешься. Он и свидетеля найдет, и папаша лапшу на уши навешает. И тогда лев...» Я молча качаю головой. Даже произносить боюсь, что может случиться со львом. «Тогда выход один». Лиля хлопает себя по коленям и встает. «Дождаться, пока у Арсения лицо заживет. После этого он ничего не докажет. Да и вообще, кто станет разбираться в деле, которое произошло месяц назад? Думаешь, полиции это нужно?» «У Арсения богатый отец», — снова качаю головой. «Заплатит кому надо. Разберутся и через 10 лет». «Не так-то просто отправить в колонию невинного человека. Даже за деньги. Я тебя уверяю, Аль, у меня отец адвокат. Знаешь, сколько разных историй я от него слышала?» — убежденно говорит Лиля. Чувствую, что от ее слов стало легко на сердце. Словно тесная конура, в котором оно билось, чуточку раздвинула стены. Я впервые широко улыбаюсь, а потом стискиваю Лилю в объятиях так, что она пищит от боли. «Короче, план действий такой». Лиля берет дело в свои руки. «Дождаться, когда у Арса заживет лицо, а потом бросить его и все объяснить Леве. А если этот негодяй снова полезет целоваться?» Вопросительно смотрю на Лилю. «Сделай так, чтобы ему было противно». Я вспоминаю, как брезгливо морщился Арс, почуяв запах пота после тренировки. Но не могу же я и в школу ходить в потной футболке. «Как? Ну, например...» Лиля постукивает пальцем по щеке, размышляя. «Наешь чеснока, чтобы за километр пахло. Испачкай губы горчицей. Притворись, что тебя тошнит». Радостно хлопаю в ладоши. Вот так Лиля. Мозг. И хватка, как у питбуля. Здорово, что я доверила ей тайну. Похоже, у меня появился шанс выбраться из западни Арса. «Мы его победим», — говорит Лиля, а потом скороговоркой, словно боясь передумать, выстреливает. «Можно я буду ходить с тобой на кикбоксинг?»